Услышав ее слова, дракон чуть шевельнулся и проскрипел: «Нефти!» «Сейчас?» — отозвался Мак. «Так-то лучше!» — сказал он, сев и изрыгнув язык пламени. «А я всегда говорил, что самое главное — сохранить жар души. Что дальше?» «Летим вон туда», — показал Марк один. «Как только ты будешь в состоянии». «Долго ждать не придется. Насколько можешь судить по вкусу, это первосортный антрацит и нефть наилучшего качества. Сейчас вернусь». «Это просто идея». Она пошла назад, а Билл принялся грызть ногти, прислушиваясь к звукам, доносившимся из джунглей. Он уже добрался до мизинца, когда она вернулась и протянула ему какое-то оружие необычного вида. «Так я и думала. Боевой дьявол так напичкан огнестрельным оружием, что ему ничего не стоит расстаться с парой стволов. Это молниемет. Надо только прицелиться и нажать на красную кнопку, что торчит сверху». «Отлично», — сказал он, отстрелив верхушку у ни в чем не повинного дерева. «А что у тебя?» «Гравитационный луч. Он утраивает массу всего, во что выстрелишь, лишает его подвижности, пока заряд не рассосется». «Солидная штука. Теперь нам бояться нечего». «Ну, если говорить честно, то не сочувствовала, что в горло ей упирается кончик меча. Одно движение вашего нежного розового пальчика, мадам, и ваше дело в шляпе. Бросьте его на землю».